Глава 25. Встреча с бессмертным. Такого Виктор тоже не ожидал. Хотя все действительно было очень логично. Какой смысл здешним архитекторам создавать отдельное здание, которое передавало бы их представление величия вождя, если можно положить его под самым большим и величественным зданием СССР? Под зданием, имеющим для здешнего общества священный смысл? Под зданием, который здесь фактически храм номер один, в соответствии со всеми традициями соборных усыпальниц. «Конечно», – думал Виктор, – «было бы лучше, если бы все это священное сооружение возвели на новом месте, чтобы здесь потомки могли любоваться подлинным историческим храмом Христа Спасителя, а не копией, возведенной поспешно на волне революционных настроений конца XX века». Он был почему-то уверен, что если бы решения принимали сейчас, то есть в здешнем 58-м году, а может даже и в здешнем 48-м, дворец поставили бы где-нибудь на Воробьевых горах, а для университета нашли бы что-нибудь что-то приличное, а то и вообще построили бы уютный университетский городок в Сосновом парке, что для науки гораздо полезнее. Однако развилка истории произошла в 41-м году, а не раньше. И рассуждать об этом было бессмысленно. Первоначальные планы строительства дворца относились ко времени, когда страна была еще расколота на ненавидящие друг друга лагеря и бродила анархией. Сама церковь слишком до этого была близка к телу власти, чтобы стать над усобицами так, чтобы к священнику в храм приходили обличать душу и белые и красные. Ну и к тому же крещение Руси, во время которого были изничтожены языческие храмы, не могло служить примером веротерпимости и плюрализма мнений. Конечно, если верить летописям, сведение язычества было делом однозначно благим. С другой стороны, летописи создавали люди, напрямую связанные с церковью. Так что судить по ним об этом вопросе все равно, что судить о снесении и закрытии церкви, потому что писали лидеры партии большевиков в 20-х годах. В общем, пока некому в этот период истории попасть, чтобы разобраться толком, что же там такое было. Мавзолей был расположен глубоко под землей. Очевидно, с учетом требований защиты по вероятным нанесениям по Москве ракетно-ядерных ударов. От подземного вестибюля, где личные вещи запирались в автоматические камеры хранения, и проходных с рамкой металлодетектора, вниз вел длинный эскалатор. Пожалуй, такого Виктор не видел ни в одной станции метро. Он тут же вспомнил, что при строительстве фундамента были плавуны, но рассудил, что раз здесь дело связано с криотехникой, то эта проблема должна была попутно решена. Стены и потолок тоннеля были облицованы красным и черным мрамором, создавая обстановку торжественности и покоя. Через равные промежутки на стенах были бронзовые барельефы, на которых в молчании застыли люди в разных местах страны. От среднеазиатских республик и северокитайских провинций до Финляндии и Чукотки. На лицах изображенных людей не было выражения скорби. Скорее читалась легкая грусть, ожидание и надежда, как перед долгим расставанием. Виктору понравилось, как удачно удавалось скульпторам передавать оттенки чувств. В самих изображениях не было напыщенности, парадности, показанного благополучия, как иногда было свойственно подобным произведениям нашей реальности этого периода. Скорее, это было что-то вроде хроникальной энциклопедии жизни здешнего 55-го. «До свидания», — говорили взгляды ленинградских рабочих. «Возвращайтесь, глаза киевских студентов. Мы ждем вас», — вторили им кубанские коневоды, и сварщик на стройке плотины на Сибирской реке махнул рукой. «Еще увидимся». Если и была здесь печаль, то, как в стихах Лермонтова, она была светла. От эскалатора в коридор шел высокий овальный зал усыпальницы, по стенам которой, нисходящей спиралью, шла смотровая галерея, закрытая пластинами толстого бронестекла, облицованная снаружи белым мрамором. В центре зала, на двухметровом постаменте из красного гранита, стоял огромный овальный саркофаг, прозрачный, с гнутыми стеклами. Было видно, что внутри него расположен второй саркофаг, граненый, с толстыми прямыми стеклами, повторяющий своими очертаниями наружный, а внутри него, в свою очередь, овальный стеклянный колпак. Никаких украшений или надписей не было заметно. Ничего излишнего не должно было отвлекать взгляд от того, что находится внутри. Пола не было видно, постамент уходил в слегка колышущийся от неощущаемого за стеклами ветра ковер цветов. Казалось, саркофаг плывет по живому озеру из распустившихся разноцветных бутонов. «Так вот от чего в метро цветы», – догадался Виктор. «Это, наверное, тоже часть программы». Пространство мягко заливал свет, струящийся сверху из-под голубого хрустального, уже в прямом смысле этого слова, купола. В лучах этого света Виктор заметил порхающих бабочек. Все это было совершенно не похоже на скорбный кубистический авангард мавзолея Ленина. Здесь все дышало продолжением жизни. Невольно вспомнилось Лермонтовское. но не тем холодным сном могилы, и обжелал навеки так уснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб душа вздымалась тихо грудь. И в центре всего этого светлого умиротворения и тихой радости лежал он. Сталин выглядел таким же, как знакомый Виктору кинохроники. В те времена, к счастью, не было фотошопа, и художественная ретушь была доступна в основном для официальных портретов. Это сейчас можно и видеозапись раскрасить, и гламур навести. А в будущем, наверное, многоядерные процессы позволяли лакировать прямой эфир и автоматически править ляпы общественных деятелей. Здесь же разница между оригиналом и лицензионными копиями была минимальной. Разве что Сталин выглядел немного похудевшим. То ли в результате болезни, то ли так действовал биостаз. Лежал он в скромном довоенном френче, даже не новом, безо всяких орденов. Виктор поймал себя на мысли, что, глядя на, строго говоря, неумершего Сталина, он испытывает прежде всего любопытство. Это примерно как в египетском музее туристам показывают саркофаг фараона, и они, если и трепещут, то от сознания того, что видят нечто необычайное, уникальное, чего больше на свете нет. И мало кому дело до того, кем был этот фараон. Может, он был прогрессивным и прорыл каналы для орошения пустыни, чем спас тысячи людей от голода. А может, наоборот, заморил сотни рабов на строительстве пирамиды. А может, и то, и другое вместе. Важно иное. Важно, что это саркофаг, словно дверь, войдя в которую есть шанс познать жизнь иной эпохи. Виктор слегка скосил глаза на окружающих, стараясь понять, что же они чувствуют при встрече со Сталиным. Он ожидал увидеть все, что угодно. Обожание, религиозный восторг, печать неизбывного горя, может, у кого-нибудь даже злорадство. Однако практически на всех лицах было отражено облегчение. Создавалось впечатление, что люди приходили сюда, устав от каких-то проблем или спросить совета. И здесь, увидев воочию, что Сталин жив, обретали в себе силы существовать и бороться. Жить легче, когда знаешь, что есть к кому прийти. Конечно, в этом все был элемент сказки. Виктор даже понял, какой сказки. О мертвой царевне и семи богатырях. Хрустальный гроб и ожидание счастливого конца, когда тот, кто спит вечным сном, оживет и проснется. Но каждая сказка для чего-то нужна. Здесь не было шока, охватившего всю нашу страну в 1953-м. Здесь не было задавленных на похоронах. Но почему нас не могли до подобного додуматься раньше? Галерея сделала последний виток, и медленный людской поток понес Виктора и Асмолова в коридор к эскалатору. Виктора вновь поразило, какие у всех вокруг светлые лица. А может, здесь все просто обретали надежду, что наука скоро научится синтезировать криопротектор в любых нужных для общества количествах, и каждый доживет до дня, когда и он может вместо смерти отправиться в путь в далекое счастливое будущее, где получит вечную жизнь, мир без войн, болезней, потерь близких и друзей. Кто знает. Они благополучно забрали свои вещи и вышли из прохода мавзолей. Дворец Совета возвышался над ними на недосягаемой высоте, кинематографически сияя в движущихся голубоватых лучах зенитных прожекторов. «Ну, я теперь к своим заскочу, они недалеко тут живут», — сказал Асмолов. «А вы еще успеете на вечернюю обзорную экскурсию по дворцу. Встретимся у поезда». И он поспешил в сторону входа в метро. Виктор же направился к главному входу, надеясь там спросить, где собираются на экскурсии, но тут перед ним вырос подтянутый милиционер в чине старшины. «Прошу прощения, гражданин, ваши документы, пожалуйста». «Ну вот, наконец-то и удостоверение пригодилось», – подумал Виктор. «Интересно, а тут у иногородних проверяют документы или по иному признаку?» «Пожалуйста». Он с безразличным видом достал и показал в развернутом виде красную книжечку с тисненным щитом и мечом. «Гражданский эксперт МГБ Еремин», – прочел старшина и сочил фотку. «Все в порядке, извините за беспокойство». Старшина козырнул. Виктор сунул удостоверение обратно и уже собрался идти, как услышал за своей спиной голос. «Эксперт Еремин?» Виктор повернул голову. Сзади стояли два человека в темно-серых двухбортных пальто, один из которых держал удостоверение той же формы, что и у Виктора. «Улигин, подполковник МГБ. Вам надлежит следовать с нами».